Глава 20. Со стороны двери послышался странный звук, похожий на кашель астматика, потом негромкий хлопок. Прыщавый вдруг рухнул, как мешок с картошкой. Террене на лицо брызнуло что-то теплое. Металлический лязг, что-то упало на бетонный пол. Из головы Прыщавого хлынула кровь. Снова тот же звук, и мускулистый упал рядом с напарником. То же самое. Террене увидел в дверях человека. В руке у него был пистолет. Длинный ствол с утолщением на конце. Глушитель. Главный возмущенно оглянулся, что происходит. Почему его приказы не выполняются? Послышался еще один тихий хлопок. Главный упал. Снова звякнула гильза, ударившись о стену и о пол. Все происходило как во сне. Террене казалось, что это происходит не с ним. Его парализовало от смеха и страха, потрясения и облегчения. «Обалдеть!» — прошептал он и посмотрел на стрелка. Тот очутился прямо перед ним, цветной, выцветшей серой бейсболке. Он смотрел на Террене цепким взглядом, как будто видел его насквозь. В голове мелькнула мысль, кто он, неужели он пришел его спасти? Но почему он всех убивает? Пистолет нацелился на Террене. Охранники, сидевшие у мониторов, закричали. Дуло целило Террене между глаз. Фредди вскочил, бросился к стрелку. Стрелок развернулся к Фредди. Террене ни о чем не успел подумать, только вдруг сообразил. У него единственный шанс. Он слепо нырнул стрелку под руку. На бегу дернул рюкзак, лежавший рядом с главным. Рюкзак за что-то зацепился. Террене оглянулся, заметил, что мертвый главный по-прежнему крепко держит рюкзак за лямку. Все происходило, как в замедленной съемке, как будто время начало обратный отсчет. Фредди громко вскрикнул, его крик резко оборвался. Фредди упал. Террене бросил рюкзак, потому что стрелок уже поворачивался к нему. Террене метнулся к выходу. От страха к нему вернулись силы. Пистолет снова целил в него, но он уже добежал до порога. Пистолет кашлянул. Террене бросился к двери. Его ожгло между лопатками, в него попали. Он закричал и бросился бежать тем путем, каким его сюда привели. Хорошо, что коридор несколько раз круто поворачивал. Один поворот, второй. Впереди показалась лестница, ведущая на улицу. Он несся по ступенькам, подвывая от ужаса. Споткнулся, добежав почти до верху, полетел ничком, в падении протягивая руки, чтобы толкнуть закрытую дверь. Ударился лбом. Вскочил на ноги, голова кружилась, рывком распахнул дверь. Услышав сзади топот ног, инстинктивно пригнулся. Когда он уже выбежал наружу, в дверную ручку попала пуля. Он бросился туда, где больше людей, туристов. Он в жизни так не бегал. Не оглядываясь по сторонам, он вилял то влево, то вправо. Затесался в толпу, принялся лавировать между туристами. По лицу и по спине бежала кровь. Заметив открытую дверь пивного ресторана, влетел внутрь, бросился на кухню. Повара и официанты ошеломленно расступились при виде его. Он выбежал на задний двор, повернул направо, взбежал по лестнице к Док-Роуд. Вытер рукой кровь, которая заливала глаза. Спина у него промокла насквозь, между лопатками дергала и саднила. Он бросился на другую сторону улицы прямо перед машиной. Завизжали тормоза. Оторопевший водитель нажал на клаксон, чуть не задавив человека. Террене перебежал через центральный островок к парковке на Грейнджер-Бэй, понесся между машинами, потом поднялся по лестнице на уровень Коуст-Роуд, выбежал наружу, повернул направо, задыхаясь, обернулся, никого не увидел. Перебежал дорогу, вбежал в ворота больницы Сомерсет и толкнул большие деревянные двери. Кто-то, сидевший за столом в приемной, закричал ему вслед. Он бежал по длинным холодным коридорам, мимо неодобрительно хмурившихся медсестер. Толкнул еще одну дверь и очутился на заднем дворе в больничном парке. Тейрон держал курс прямо на юг, огибал здание, перебегал улицу прямо перед машинами. На другой стороне снова оглянулся. Никого. Впереди показались развалины. Заброшенное здание. Задыхаясь, он бросился туда. Нашел темную комнату без окон. Спотыкаясь, прислонился к стене и нагнулся, пытаясь отдышаться. С него градом лил пот. На полу валялись кирпичи, под ногами скрипели старые половицы. Воняло кошачьей мочой. Тейрон подобрал с пола обломок доски, похожий на дубинку. Развернулся лицом к дверному проему, занес доску над головой и, тяжело дыша, стал ждать. На Фейсбуке Шепелявый нашел 87 человек по фамилии Альварес. Одна из них была женщина по имени Лилиан. «Мы хотя бы знаем, что она, скорее всего, женщина», — сухо заметил он. Купидон по-прежнему сидел обиженный, не принимая в происходящем участия. Бенни Грисел и Шепелявый просматривали страницы Фейсбука. 22-я страничка оказалась прямым попаданием. Они увидели маленькую фотографию. В графе «дом» значилось «Кембридж». «А она», — сказал Грисел. Дэвид скликнул. Открылась страничка. Сверху они увидели большую фотографию. Котенок, спящий на клавиатуре ноутбука. Фото поменьше, рядом с именем хозяйки. Молодая женщина 20 с небольшим лет. Знойная брюнетка с длинными волосами. «Похоже на испанку», — заметил Шепелявый. Не слушая его, Грисел читал информацию. В разделе «Образование и работа» значилось «Научный сотрудник на кафедре прикладного и компьютерного анализа ПКА ОПМТФ». «Это она», — уверенно произнес он. Впервые за все время Купидон сменил позу и посмотрел на монитор. «Не нравится мне это». Грисел ждал, что Купидон объяснится. Его напарник не спешил. «Эдер женат?» — спросил Купидон наконец. «В консульстве сказали, что разведен». Потом он вспомнил игры Эммы Грейбер и то, как уверенно она говорила, как будто не хотела, чтобы они наводили дальнейшие справки. «Я звоню скелету», — сказал Грисел. Тейрон и Клейнбэй долго стоял на одном месте, занеся над головой доску. Никто не ворвался в полуразрушенный дом. У него вдруг задрожали руки и колени. Он медленно опустил доску и упал ничком. Кровь начала сворачиваться. Он беззвучно положил доску рядом с собой и, извернувшись, ощупал спину. Большая дыра на водолазке. Все промокло насквозь. В том месте, куда попала пуля, дергало, но не слишком сильно. Он сел, по-прежнему напряженно прислушиваясь. Сердце глухо колотилось в груди, и его трясло. Шок, он в шоке. Так вот, что это такое? Он уронил голову, попытался отдышаться. Он будет жить, пока будет жить. Я выжил, дядя Соли, я даже сбежал. А потом он вспомнил о рюкзаке, и ему стало нехорошо. В рюкзаке его мобильник и деньги, весь утренний улов. Он вспомнил, что попал на камеру, словно заново услышал треск раций. Полицейские обязательно найдут его мобильник, увидят, что в записной книжке всего одно имя и один номер — Надин. Если полицейские наберут номер, то в ответ услышат «Привет, Тейроне!» И тогда ему крышка. Он должен вернуться. Должен забрать рюкзак до того, как они придут. Нет, поздно. У него лицо в крови, и спина, и вся одежда. На мониторе у охранников он видел свое увеличенное изображение. Наверное, они остановили запись. Его снимок есть и на щите. Когда полицейские туда придут, они сразу все поймут. Промотают запись назад, увидят, как он украл кошелек. В торговом центре есть и другие охранники, Они наверняка слышали по рации, как их коллеги поймали карманника, что его повели в ПЦН. Все решат, что стрельбу устроил именно он. Его снимок пустят по всем телеканалам, передадут в газеты. Сумасшедший карманник-убийца на свободе. За ним будут охотиться все полицейские страны. Его увидит Надя. Обалдеть! Надо ей позвонить, что-нибудь рассказать. Такое, чему бы она поверила. Первым делом надо раздобыть телефон, а потом очень быстро залечь на дно. Но сначала нужно добраться до своей комнаты, помыться, переодеться в чистое и взять заначку. Пора двигаться. Скелет слушал их, одновременно отыскивая нужные сведения. Скоро он нашел все, что нужно. «Нет, Эдер не женат». «Так написано в Википедии, холостяк!» Грисел вслух повторил его слова. «Ладно», — сказал Купидон. «Может быть, она и не его подружка, и тем не менее. Проверь-ка эту девочку, старичок. Выглядит как фотомодель, работает вместе с ним и прилетает сюда, в Кейптаун. Приди в мои объятия, красавчик. Поневоле удивишься». «Почему?» «Да потому что тут все странно, Бенни». «Не понимаю». «В этом деле многое не сходится, то есть почти все. По-моему, пора нам обдумать несколько альтернативных версий. Скажем, стрелял сам Эдер. То есть, Бенни, мы ведь не знаем, что произошло на той рабовладельческой плантации». Грисел задумался. «Не нарочно ли Купидон тупит? Может быть, еще обижается на него за то, что его не сразу ввели в курс дела?» «Зачем ему убивать телохранителей?» — спросил он. «Ведь он сам их нанял». «Бенни, все не так глупо, как тебе кажется. Профессор получил возможность влезать в финансовую систему. Это очень большое искушение, кем бы ты ни был. А он специалист, он понимает, как все устроено. И как тяжело слетать с самой вершины. Если я буду получать всего по 2 цента с каждой сделки, уверяю тебя, через несколько месяцев стану миллионером. Как, Шепелявый, возможно такое?» «Возможно, но тебя ж хватит рано или поздно». «Вот и я про то же», — кивнул Купидон. Грисел пытался возражать, но Купидон поднял руки вверх. «Выслушай меня, Бенни. Выслушай непредвзято. Допустим, все происходило примерно так. Профессор задумал большой план, причем вынашивал его уже давно. И он знал, что рано или поздно кто-нибудь обо всем догадается. Ведь в таких делах поневоле оставляешь следы. То есть все знают, что именно он написал ту программу. Все знают, что у него имелись свои интересы. Рано или поздно его начали подозревать. Вот он и придумал план отступления». «Вон, по-моему, ты...» «Погоди, Бенни. Откуда кабинетный ученый знает, где раздобыть фальшивый паспорт? Как он ухитрился сбежать, не понимаю. С какой стати невинному профессору выдавать себя за какого-то Морриса? И в почтовом ящике у него чисто, как на совести у девственницы. Погоди, не возражай. Он много месяцев пишет статьи против терроризма и организованной преступности, а потом вдруг подозрительно затихает. Он уже далеко не мальчик, совсем не красавец, но у него молодая красотка-подружка. Что он может ей предложить? Зарплату университетского преподавателя? Не думаю. И я тебя спрашиваю, где слабое место у всех телохранителей и тайных домов? Внутри, дружище. Никогда и не догадаешься, что... Но кобра на гильзах... У Грисела зазвонил телефон. Он достал его из куртки. На экране высветилось неизвестный номер. «Грисел», — ответил он. «У меня есть для вас сведения о Дэвиде Патрике Эдере. Я перезвоню вам через 2 минуты. Позаботьтесь о том, чтобы рядом с вами никого не было». Надя, сидя на лекции, услышала вибрацию телефона. Бегло посмотрела на экран, увидела, что звонит Тейроне 3 раза. Она выждала 9 минут до конца лекции. Потом вышла из аудитории, перезвонила и услышала незнакомый голос. «Алло!» «Кто говорит?» — спросила она. «Я подобрал этот телефон на улице. Позвонил вам, потому что в контактах только ваш номер». Незнакомец говорил с каким-то непонятным акцентом, но вполне вежливо. «Ой», — сказала Надя, — «это телефон моего брата. Где вы его подобрали?» «Здесь, в городе. Должно быть, он его обронил. Он валялся на улице. Где его можно найти?» «Вы хороший человек», — сказала Надя. «Я... его телефон — единственный способ, которым...» «Извините, как вас зовут?» «Надя». «Ясно, Надя. Я могу отнести ему телефон. Где он работает?» «Я не...» «Он занимается малярными работами где-то в Бокапе, но я точно не знаю». «Сегодня я улетаю, так что хотелось бы успеть передать ему телефон». «Очень мило с вашей стороны. Сейчас дайте подумать. Может, дать вам его домашний адрес? У него, возможно, дома кто-то есть, он снимает комнату. А может, вы бросите телефон в почтовый ящик?» «Конечно. Как зовут вашего брата?»